Глава 15. Когда все закончилось, ее голова лежала на его руке, и она смотрела на розовые звезды. «О чем думаешь?» — спросила Джулия. Он вздохнул. «О снах, видениях, как ни назови. У тебя есть мобильник?» «Всегда. И он отлично держит заряд, хотя я и не знаю, надолго ли его хватит. Кому собираешься позвонить? Предполагаю, Коксу?» «Предполагаешь правильно. Его номер есть в телефонной книге?» «Да», — Джулия потянулась к лежащим на траве штанам, сняла с ремня мобильник, нажала в телефонной книге строку «Кокс», нажала кнопку вызова, протянула мобильник Барби, который заговорил сразу. Вероятно, Кокс принял вызов на первом гудке. «Привет, полковник, это Барби. Я на свободе. Готов рискнуть и сообщить вам о нашем местонахождении. Это Блэкридж, старый яблоневый сад Маккоя. Он, естественно, у вас отмечен. И вы, конечно, имеете фотоснимки города со спутника?» Он выслушал Кокса. Потом спросил его, видна ли на снимках световая подкова, окружающая Блэкридж и заканчивающаяся на границе с ТР-90. Кокс ответил отрицательно, а потом попросил Барби поделиться информацией. «Не сейчас, потому что мне требуется ваша помощь, Джим, и чем быстрее, тем лучше. Для этого понадобится пара чинуков». Чинук — тяжелый военно-транспортный вертолет. Он объяснил, что ему нужно. Кокс выслушал, потом задал вопрос. «Сейчас не могу сказать что-либо путное», — ответил Барби. «Но поверьте мне, здесь творится нечто страшное. И я уверен, худшее еще впереди. Может, до Хэллоуина ничего и не произойдет, если нам повезет. Но, если честно, я в это не верю».